и сихасты. Они уходили в леса или в горы, оставив круг жизни в земной суете. Они искали не покой, не славу, но жизнь в предстоянии и смерть на кресте. Гроб в келье нередко служил им постелью, чтобы помнить, что смерть – неизбежный конец, чтоб стала любовь их глаголеньем сердца, чтоб вел их по жизни Небесный Отец. Они стяжали не знатность, не злато, не память о себе в веках, но жизнь с Иисусовой молитвой, любовь Его и тишину в сердцах. Их обвиняли в прелести, в гордыне за то, что слышат Божий глаз. Сжигали на кострах во тьме средневековья. Но веру и любовь они несли для нас.